Легко понять редакцию молодежной газеты, которая привыкла получать информацию из самых первых рук. А для этого можно снять одного из своих военных корреспондентов из фронта начавшейся тогда Советско-финской войны. Кстати, интересно бы знать, что думает об этой войне Шолохов. В Финляндии он бывал, а Шолохов, еще совсем молодой Шолохов, ему тогда было 34 года, хотя уже и автор трех книг «Тихого Дона», первой книги «Поднятой целины», увидев на корреспонденте газеты красноармейскую шинель, и рта не дает ему раскрыть для нетерпеливого вопроса, что будет с Григорием, а сам начинает брать интервью вопросом: «Ну как там, на фронте?» И охлаждая молодой воинственный пыл корреспондента, начавшего рассказывать ему военные эпизоды, он начинает вставлять в его восторженную реляцию свои скупые реплики. Да, в Финляндии он бывал, страна эта не такая, которую можно закидать шапками. Не будет эта война, как, может быть, думают некоторые, увеселительной прогулкой. При этом глаза Шолохова внимательно, сочувственно ощупывают красноармейскую шинель на своем собеседнике, как бы к чему-то примериваясь и встревожно предчувствуя, что вскоре в такие шинели оденется весь народ. И поэтому совсем неохотно переходит потом он к разговору о Григории Мелехове. Теперь издалека можно, пожалуй, правильнее понять, почему он тогда с такой неохотой говорил об этом. Тут дело не только в том, что Шолохов и вообще не любил распахивать свою душу, рассказывать о своих замыслах, давать интервью. Это черта, присуща ему и сегодня. Но тогда он только-только подходил к концу своего повествования о поисках, блужданиях и заблуждениях людей на дорогах Первой мировой войны, революции и гражданской войны. И вот, оказывается, опять надвигалась на его страну, на его народ война. Он и на Западе до этого бывал, и своим зорким взором проницал, какая-то неизмеримо более жестокая, нежели предыдущая, должна быть война. Он, разумеется, не мог предугадать тогда, что вал ее докатится до самого Дона, вплоть до станицы Вешенской, и что гитлеровские летчики будут бомбить его дом, убьют его мать. Но он то и дело возвращался в разговоре к Германии, к Гитлеру. Он прерывал восторженные молодые реляции и складочка по складочке ощупывал глазами солдатскую шинель. Заканчивая к тому времени Тихий Дон, вынашивая его заключительные, всем знакомые теперь обжигающие строки о том, как Григорий, утопив винтовку, перешел по ростепельному мартовскому льду Дон и поднял на руки сына, Шолохов не мог не задаваться вопросом: а и в самом ли деле уже навсегда остались позади все самые тяжелые испытания для его народа? И не приближается ли вплотную тот самый час, когда уже Мешатке, сыну Григория Мелехова, придется надевать шинель? Не потому ли с таким скорбным сочувствием и ощупывал ее тогда взором автор «Тихого Дона»? Полотно романа, озарившего с такой силой бурную жизнь нашего народа в годы Первой мировой войны, революции и гражданской войны, дописывалось Шолоховым в то время, когда новая грозная война уже стояла у границ нашей Родины. И вот теперь, почти четверть века спустя, все в той же, хотя и неузнаваемо изменившей свой облик донской станицы Вешенской, та же рука пишет первую книгу романа о новой войне, которую вынесло на своих плечах уже поколение мешаток. Никакого сравнения у этой новой мировой войны не может быть с той Первой мировой войной, на дорогах которой проходил суровую науку жизни Григорий Мелехов. И по своим масштабам, и по своей природе это была уже совсем другая война. Развязанная германским фашизмом, она превратилась во всемирную антифашистскую войну, в которой главное бремя испытаний, страданий и главную долю победы история предназначила советскому народу. Так что же это за народ? И какой путь был пройден за это время мешаткой, в чьи глаза с такой жадностью заглядывал после своего возвращения из трагических странствий в родной хутор Татарской, его отец Григорий Мелехов. Что дало мешаткам, одетым в солдатской шинели, силу выйти победителями из этой поистине не имевшей себе равных битвы? Уже судьбой человека Шолохов, верный суровому реализму жизни, сказал, что, отвечая на страницах литературы на этот вопрос, нельзя отделываться ни полуправдой, ни умолчанием о горечи поражений и тяжести страданий, ни таким смыкованием мрачных подробностей войны, взятых в изолированном виде от всеобщей картины народного подвига, когда эти подробности начинают затемнять величие самого подвига. Вот почему Шолоховский рассказ о судьбе советского русского человека Андрея Соколова стал одним из лучших произведений о Великой Отечественной войне. Сквозь судьбу этого человека просвечивает судьба всего нашего народа в тяжелые годы. В западной литературе есть произведение, с которым судьба человека вступает в философский спор о пределах человеческих возможностей в борьбе с мрачными силами зла. Это повесть «Старик и море» Эрнста Хемингуэя, о чьем мастерстве всегда с высоким уважением отзывается Шолохов. И вообще, за жизнью и творчеством этого писателя, исполненными поисков и тревог, Шолохов всегда наблюдал с неослабевающим интересом. Автор «Тихого дона» и «Поднятой целины» и не мог иначе относиться к писателю, который не только являлся автором таких книг, как «Прощай, оружие» и «Старик и море», но и сражался в рядах республиканцев в годы антифашистской войны в Испании и открыто приветствовал победу на Кубе народной революции, возглавляемой Фиделем Кастро. Шолохов считает, что личное гражданское мужество писателя неотделимо от мужества его таланта. Но этого еще мало. Мужество художника слова только тогда в полной мере сообщается его героям, когда лучом мужественного мировоззрения он освещает лежащие перед ними дороги. И Шолохов не скрывает, что своим рассказом «Судьба человека» он вступает в полемику с повестью «Старик и море», утверждая, что мужество человека, одухотворенного высокой целью и борющегося с силами зла не в одиночку, а вместе со всем своим народом, не может иметь пределов. Если старик в единоборстве с трудностями надламывается, то Андрей Соколов, пройдя через неизмеримо более тяжкое испытание войны и потеряв все самое дорогое, что только было у него в жизни, все же находит в себе силу жить ради того, чтобы у его плеча вырос его Ванюшка, его приемный сын, и стал достойным сыном своей родины. Теперь Шолохов вернулся и к тем главам «Они сражались за родину», которыми зачитывались в окопах наши солдаты и офицеры, и, судя по всему, раздвигает замысел границы своей новой книги. Конечно, только самому автору и дано проницать даль романа. Тут невозможно ни предугадать, ни предсказать, какими дорогами пойдут в дальнейшем герои книги «Они сражались за родину». Хотя читатель уже вправе заключить, что Лопахин и его друг Стрельцов отступают в то горькое лето туда же, куда в то время, отступая, стягивал свои силы и весь наш народ. К Волге, к Сталинграду. Недаром же еще в годы войны так часто приезжает Шолохов в город-герой на Волге, и теперь, в послевоенное время, он там свой человек. Недаром для жителей города-героя, для его рабочих, партийных работников, для бывших солдат и офицеров он такой же земляк, как, скажем, и для ростовчан. Шолохов ездит по местам боев, встречается с участниками Волжской битвы, проверяет свои наблюдения, впечатления и переживания военных лет, наблюдениями, впечатлениями и переживаниями людей, непосредственных участников великих событий. Его видят на тракторном заводе, на переправах через Волгу и на дорогах в междуречье Волги и Дона. В дни строительства Волго-Донского канала его видят на стройке, он как бы хочет навсегда оставить в памяти эти столь дорогие нашему народу места, которые завтра скроются и теперь уже скрылись под водой, и воочию увидеть в облике нового канала, новой Цемлянской плотины и ГЭС, и восставшего из руин города-героя с другой, еще более мощная, чем Цимлянская ГЭС, осуществление тех самых лучших надежд, во имя которых отдали свои жизни защитники этой народной крепости на Волге, подобные тому безвестному пулеметчику, о котором Шолохов написал в первых главах своего нового романа. Солдатская смерть смилостивилась, не изуродовала его, и он лежал, картинно раскинув руки, весь целенький и словно звездным флагом, покрытый золотыми лепестками подсолнухов. Мягко слетел на убитого парня молодой подсолнуховый цвет, коснулся его лица, как последняя земная ласка.